Третье. Викеша смотрел на бабку с недоверием. Вместо еды она могла его накормить разве ожигом, длинной обожженной палкой, которой она мешала дрова в камельке. Варить было нечего. Уже третий день котел стоял у них на полу за шестком, совершенно сухой и опрокинутый вверх дном, в знак полной пустоты и отказа от кухонной службы. Котел отказался их дальше кормить, и они, в свою очередь, отказались от него. Натаха вернулась в избу, тяжело хлопнув западавшей дверью. Викеша стоял на дворе. Старая собака, лежавшая в снегу у порога, тускло поглядела на него, лениво подошла и вильнула хвостом. У них остались три старые собаки, которые уже не годились для дальней езды. Викеша запрягал их в нарту-водовозку и ездил поблизости за хворостом в лес или с ушатом к проруби. «Ястреб, хочешь есть?» — окликнул он собаку. Ястреб опустил вниз свою кудлатую голову, словно кивнул утвердительно. Потом слабо лизнул в щеку своего молодого хозяина. «Пойдем к речке, ястреб», — предложил Викеша. Но ястреб вернулся на прежнее место, покружился и лег, свернувшись клубком. Потом распушил хвост и покрыл себе голову. Он действовал согласно мудрому правилу «голодному сон за обед». Мальчик пошел по улице, направляясь к речке. На дворе стоял апрель месяц. Это была странная полярная весна. Заря уже торопилась сходиться с зарею, и долгий день не имел конца. И в белую ночь розовая полоса не гасла на горизонте, а только переползала с запада на восток. И на дневном солнцепёке глубокий снег уже таял и садился. От его остеклевшей груди солнце отражалось режущим блеском. В этом блеске люди слепли, и собаки бесились особым весенним бешенством. После ужасной зимы этот яркий блеск опьянял, как вино на голодный желудок. Ибо нарядная весна, белая и яркая, приводит с собой голодовку даже для зажиточных и сильных. Зимние запасы кончались, а в реках под толстым льдом еще не было рыбы, и на тундре не было дичи. Надо было ждать, потуже подтягивать пояс. Речка-серединка, мелкая, лесная, вся в желтых омутах, впадала в Колыму. По обоим ее берегам был завязан полярный городишко. Жители рассматривали оба потока примерно как матку и дочку. И первую просто называли «река», а вторую — «речка». Собственных имен не прибавляли, они подразумевались. На речке было тихо. Черные колья рыбной плотины торчали из-под снега. Ивовые верши стояли на косогоре в ряд, как солдаты. На низких вешалах висели не вода. Легкий ветерок чуть постукивал поплавками, словно играл на огромном ксилофоне. Под косогором несколько тощих собак терзали изгнившие клочья какой-то старой шкуры. Это были живые скелеты. У них заплетались от голода ноги, и их собственная шерсть висела такими же клочьями, как на их жалкой добыче. Избы стояли под снежными шапками, нахохлившись, как старые совы. Половина печей топилась, и над деревянными трубами, обмазанными глиной, стояли высокие дымные столбы, пронизанные искрами. Но в запахе свежего дыма не было никакой съестной струи, и ничто не щекотало ноздрей голодного мальчика. Из дверей напротив вышел другой мальчик, по виду Викешин ровесник. Он был в черном балахоне и в шапке с ушами. Завидя Викешу, он подскочил к нему, остановился, подрыгал ножкой, как голодный воробей, и пискнул. «Сказывай, спрашивай, варили?» Викеша сердито покачал головой. «Уйди, Андрейка! Есть хочу!» — пискнул мальчик мимоходом и тотчас же прибавил. «Пойдем на девчонок посмотрим». Девчонки сидели внизу под косогором у самого берега. Они занимались странной игрой. Выкопали в песке небольшие ямки, набрали круглых камешков, похожих на яички. Каменные яйца лежали в песчаных гнездышках, а девочки сидели перед гнездышками и пели тихими и тоненькими голосами уточку. «Утка, утка, утечка, утечка матерая на яйцах сидит». Мальчики скатились сверху, как буря, въехали ногами в утиные гнезда и разбросали каменные яйца. «Будя!» — кричал Викеша. «Давайте лучше ворона играть!» Он совсем забыл про голод, и глаза его радостно блестели. Девочки быстро согласились. Лика по прозвищу Сельдятка, вертлявая девчонка, глазастая, черная, как галка, застрекотала радостно. «Я буду матка, я буду матка, а я буду ворон», — говорил Викеша. «А я кто буду?» — переспросил Андрейка. «Ну, я буду стрелец с луком». Он вынул из-за пояса ножик, который паричане носят чуть не с колыбели. Срезал хлыст ползучей березы. Потом достал из кармана тонкий ремешок из черненой мандары, шкуры пятнистого тюленя, и согнул себе лук для своей роли стрельца. Потом выстругал стрелу. Луки на севере были в ходу даже у взрослых. Станичные казаки били из лука гусей и лебедей, как богатыри в былинах. Лук состязался с кремневым ружьем, ибо стрелы ничего не стоили, а порох и свинец приходилось покупать у купцов за дорогую цену. «Ворона! Ворона!» — кричали девчонки. Они столпились все вместе, изображая гусенят. «Ворон! Ворон! Что ты делаешь?» спрашивала матка, прикрывая гусенят руками, как крыльями. «Землю копаю». «Зачем копаешь?» «Камушки ищу». «Зачем камушки?» «Ногти точить». «Зачем точить?» «Твоих деток царапать». «У ворона глазки жадненькие!» крикнули гусенята и бросились в рассыпную. Ворон ринулся вдогонку, но стрелок пустил в него стрелу и попал ему в бок. «Умер, умер!» — кричал Андрейка. Но ворон, не обращая внимания на собственную смерть, догнал самого маленького гусенка, Аленку Романцеву, которая еле ковыляла на коротеньких ножках, и зарылся своим острым носом в ее мохнатый балахон. Девочки бросились на выручку, да остановились, не добежав. «Девушки, есть хочется!» — раздалось, как припев. и руки у всех упали. Только ворон не унимался и немилосердно теребил несчастного птенца –